Глава 34. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Что ж, желания исполняются. Хотела, чтобы эльфы узнали, что я не Рина. Получи, распишись. «Ника, прости, но ты отправишься домой», — сказал мужчина за моей спиной. «Я сам выясню, для чего это существо. Тут пальцы на моих плечах сжались, почти пустив кровь. Тебя похитила». «Аарон, нет!» — возмутилась Вероника откуда-то из-за широких спин охраны. «Она меня не похищала, все было совсем наоборот. Это я забрала ее в свой портал, она ничего мне не сделала». «Вы ели вместе?» — спросил мужчина. «Она могла тебя отравить. Проверьте мою Аяру», — бросил он кому-то. «Я почти уверен, что с вашей супругой и наследником все в порядке. Лорд Арт Нрисимирр к нам подошел Альрам. Но, разумеется, вы вправе требовать заключения своих целителей. Когда выяснится, что леди Нрисимирр не пострадала, я заберу задержанную». «Ух ты! Теперь я задержанная? Интересно, у меня есть право на адвоката, а на телефонный звонок?» «Если вы меня спросите, то я скажу, что никак не вредила Веронике. Ни словом, ни делом», — негромко произнесла я, уверенная, что все, кому нужно, услышат. Так и вышло, но результат оказался совсем не таким, как я бы хотела. Меня резко развернуло вместе со стулом, и весь мир вокруг исчез. Передо мной оказались только глаза. Огромные золотые рептилии глаза с вертикальными зрачками. «То ты такая!» — раздался голос, который, казалось, проникал в каждый уголок разума, оглушенного непонятной силой. «Отвечай!» — я честно попыталась сказать, признаться во всем, ответить. Ожидаемо ничего не вышло. Горло перехватило спазмом, легкие сдавило, и там резко закончился воздух. Все, что я смогла, это надрывно закашляться прямо в лицо тому, кто имел неосторожность задать мне такой неудобный вопрос. Перед глазами потемнело. «Достаточно!» Словно со дна колодца я услышала голос Дарта полной злости. «Прекратите давление, лорд! Очевидно, что на девушке стоит сильнейший ментальный запрет. Она скорее умрет, чем ответит вам». «Любой блок можно сломать», — произнес тот, кто по-прежнему нависал надо мной. «Вопрос в том, сколько силы приложить. Она посмела похитить мою жену». «Вашу жену никто не похищал», — вступил Альрам. «Она сама только что об этом сказала». «Повторяю второй и последний раз. Лорд, уберите ментальный пресс», — произнес Дарт. «Иначе что? Иначе я заставлю вас это сделать». Давление на разум резко прекратилось, но сильно легче мне не стало. Перед лицом мелькали солнечные блики, и то и дело мерещились змеиные желтые глаза. Голова кружилась, и я сильно порадовалась, что сижу, и прямо сейчас вставать никуда не нужно. Но меня подняли на руки, судя по ощущениям, и понесли, пытаясь прикрыть от сильного ветра. Хотя откуда взяться ветру в закрытом помещении кафе? «Постой здесь», — послышался над ухом голос Альрама, прорываясь сквозь непонятный грохот, который раздавался отовсюду. «Ты и ты. Глаз не спускать. Защищать и охранять. Отвечайте своими жизнями». Я с трудом разлепила веки и узрела спину уходящего Альрама. Две закованные в чешуйчатые доспехи ушастые личности подпирали стену по обе стороны от меня. Голова гудела так, словно все соседи мира разом включили внутри нее свои перфораторы. По-видимому, это сказалось и на моем восприятии мира. Потому как то, что я увидела, могло разве что явиться в фантазии употребившего галлюциногены наркомана, а никак не происходить на самом деле. Огромный золотой дракон сражался с поистине гигантских размеров черным пауком. Небольшое для таких зверюк помещение кафе уже было разрушено. Повсюду, словно в невесомости или в воде, плавали столы, стулья, катки с цветами, и это не считая разнообразных закусок и посуды. Я, не растерявшись, машинально ухватила пролетавшее мимо творожное пирожное, украшенное ягодами смородины. Гораздо вкуснее попкорна. Воспринимать окружающее серьезно почему-то не выходило. То ли муженек Вероники, я решила, что допрашивающий меня обладатель золотых когтей и рептилий глаз был именно он, переусердствовал с ментальным давлением, и у меня поехала крыша, то ли просто запас прочности моей психики подошел к концу. Я скатилась в банальную истерику. Как бы то ни было, наблюдать за битвой гигантского арахнида и не менее впечатляющей золотой рептилии было почти весело. Дракон то плевал со струей желтого пламени, как ему и положено, по канону, то вдруг начинал швыряться огненными шарами, что уже было необычно. Все четыре лапы, увенчанные золотыми когтями, активно месили воздух, пытаясь достать противника. Паук, который выглядел как оживший ужас среднестатистического арахнофоба, сверкал всеми восемью глазами, ловко отбивал атаки чешуйчатого всего одной парой конечностей. Вторая и третья пара поочередно отражала фаерболы и прицельно выстреливала сгустками тьмы, которые пытались достать и спеленать дракона. Еще порция черного тумана, очень знакомая по очертаниям и поведению, хищно подбиралась к золотой рептилии сзади и сбоку. «Черт, только не говорите, что один из моих женихов на досуге превращается вот в это вот, в громадное, черное, мохнатолапое чудище, которое не прочь набить морду дракону». Словно в отражении моих мыслей паук как-то особенно сильно выбросил вперед лапу, увенчанную сгустком тьмы, и та прошлась по золотой чешуйчатой голове рептилии. Нервный смешок, который у меня вырвался, прекрасно отражал мое состояние. Если я когда-нибудь выберусь из этой передряги живой, никогда больше не буду спать с первым встречным. Сестрой клянусь. Вот ты где. Как удачно, что рядом только парочка олухов. Прямо за спиной я услышала голос, который тут же узнала. Это было странно, потому как стояла я, прижавшись к стене, она была очень твердой на ощупь. Галлюцинации продолжаются? Видимо, так оно и было, потому как прямо из этой самой стены и появился Гедрин. Мои стражи, не успев издать звука, повалились на пол, сраженные сгустками оранжевого пламени, которые крылатый выпустил из небольшого жезла. Вот так, защитнички. «Идем, Марина». Он жестко взял меня за плечо и потянул за собой, делая шаг назад. «Не вздумай кричать, все равно бесполезно». Я огляделась. Дракон и паук были по-прежнему увлечены друг другом, а других зрителей, кроме меня и Гедрина, видно не было. Интересно, где Альрам? Для чего он оставил меня на попечение, как там выразился крылатый демон, парочки олухов? Ладно, кричать, наверное, и правда бесполезно, но вот как насчет мысленного зова? Или, может, стоит попробовать призвать тьму? И, чем черт не шутит, попытаться воздействовать на Гедрина? «А ну-ка, стой!» Я ощутила, как шея прикоснулась и обвила ее что-то холодное. «Мне очень нравится, как возрос твой уровень силы, поэтому блокиратор совсем не повредит». Я вскинула руки и нащупала что-то вроде тугого ожерелья, усыпанного ограненными камнями. Больше, правда, похоже на ошейник, чем на украшение. И как он возрос, поинтересовалась я, пытаясь мысленно связаться с Дартом или позвать тьму или магию жизни. Хоть что-то, в ответ тишина. И что такое блокиратор? Ты теперь не просто кукла, накачанная моей магией и снабженная отрывочными воспоминаниями Ирины, счел нужным пояснить Гедрин. Кстати, сила в тебе чувствуется даже несмотря на то, что мы в техногенном мире. Я пока надел на тебя ограничитель, что блокирует магию. Сниму, когда прибудем на место. Гедрин увлек меня за собой, и мы вошли в густой белый туман, с которым я была уже знакома. «Что за место?» — спросила я, не сопротивляясь. Есть подозрение, что это все равно бесполезно. «Не болтай. И да, это приказ. На всякий случай. Когда мы заключали сделку, ты сама пообещала, что будешь делать все, что я скажу. Так вот, если ты вдруг до сих пор не уяснила, то ты в полной моей власти». Он произнес это спокойно, просто констатируя факт. Безо всякого злорадства в голосе, а я попыталась сказать хоть что-то, задать любой вопрос, но лишь бестолково открывала рот, как рыба, не издавая ни звука. «Хреново. Как-то внезапно мы оказались на улице. Я заозиралась, мысленно поблагодарив Веронику за то, что она экипировала меня темными очками и бейсболкой. Солнце палило нещадно. Вокруг высились 4-5-этажные дома, каждый из которых мог похвастаться магазинчиком, офисом или кафешкой на первом этаже. Неширокая улочка с тротуаром, мощеным серо-желтой плиткой. Двухполосная асфальтированная дорога с редкими автомобилями, десяток прохожих, не спеша идущих по делам. Вывески на русском, частью на латинице, номера на машинах знакомые конфигурации. Одежда и темп ходьбы людей намекали на небольшой город, возможно, даже курортный. На это же указывал и запах. Пахло морем. Мой родной город не возле моря, но тоже на юге. Может быть, я совсем недалеко от дома? К сожалению, места вокруг были незнакомы, и вряд ли демон потерпит, если я начну приставать к прохожим и спрашивать, где мы находимся. Гедрин поднял руку и поманил кого-то. К нам тут же подъехало желтое такси, разрисованное шашечками. Демон сел на заднее сиденье и потянул меня за собой. Кивнул водителю, самому обычному, с виду усатому, загорелому дядьке в белой футболке. Машина тронулась. И куда мы едем? Я снова открыла рот, чтобы задать вопрос, но ничего не вышло. «Не люблю болтливых женщин», — прокомментировал Гедрин мои потуги. «Очень удобный у нас с тобой договор вышел. Я приказываю, ты им подчиняешься. Знаешь, если бы я руководствовался исключительно практичностью, то выбрал бы в невесты тебя, а не эту стерву Ренисию. Ты послушная, молчаливая, и будешь исполнять все мои прихоти. Удобно. Мечта любого мужчины». Я покосилась в окно. Мы выехали на трассу, как-то незаметно миновав выезд из города. «Да». Надо быть внимательнее, хоть теперь рассмотреть какой-нибудь указатель, а то окажусь фиг знает где. Я усмехнулась. После путешествий по чужим мирам странно было бы бояться заблудиться в родной стране. Но осторожность и предусмотрительность никогда не будут лишними. Гедрин прикрыл глаза, сжав пальцы на браслете, что сверкнул золотом из-под манжета его рубашки с длинными рукавами. Я вытянула шею, глядя на спидометр. 90. Мы ехали по трассе. Вряд ли я выживу, если сумею открыть дверь и выпрыгнуть из машины. Покалечусь уж точно. Да, регенерация демонского тела лучше, чем человеческого. Но раненая я далеко не убегу. Магию Гедрин мне отрубил, так что без труда нагонит меня. «Ты лучше поспи», — сказал Гедрин. «Путь не близкий». Я не собиралась подчиняться приказу, но почему-то тело решило иначе. Глаза закрылись сами собой. Мне показалось, что я проспала несколько минут, не больше, но вскоре поняла, что это совсем не так. Из хороших новостей я углядела дорожный знак с указанием количества километров до ближайшего населенного пункта. Мы подъезжали к моему родному городу, а он в нескольких сотнях километров от любого курортного. Демон открыл глаза и огляделся. Выглядел он уставшим, но довольным. «Готовься, Марина. Сейчас тебе предстоит выполнить самое важное дело в своей жалкой человеческой жизни», — сообщил он. Я по-прежнему не могла говорить, но наверняка смотрела очень красноречиво. «Ты отдашь жизнь ради меня», — нехорошо улыбнулся демон.